Глава 6. Первая миллисекунда. Страницы со 109 по 125. Страница 109. Эпиграф. Грешник считает, что церковь обещает ему ад в будущем, а космология доказывает, что раскаленный ад был в прошлом. Я. Б. Зельдович. Конец эпиграфа. Как выглядела Вселенная в самый ранний момент времени? Если ретроспективно проследить эволюцию Вселенной по времени в прошлое, то она становится все более плотной и горячей. Область пространства, которую может видеть некий гипотетический наблюдатель, наблюдаемая Вселенная, оказывается все меньше и меньше. Наблюдаемая Вселенная ограничена расстоянием, которое свет может пройти за время, прошедшее с момента Большого Взрыва. В действительности же Вселенная намного больше. Как говорилось в главе 3, самые далекие галактики, которые мы в состоянии видеть, удаляются от нас со скоростью более 1 трети от скорости света и расположены на расстоянии свыше 5 миллиардов световых лет. Сегодня наблюдаемая Вселенная охватывает около 10 миллиардов галактик. Если проследить историю Вселенной в прошлое, когда ее возраст был около 10 лет, то мы постепенно пришли бы к тому моменту, когда наблюдаемая Вселенная ограничивалась бы веществом, содержащимся в одной единственной галактике. Все атомы наблюдаемой Вселенной в ту эпоху составили бы по массе не более чем массу одной галактики и были бы сконцентрированы внутри области протяженностью порядка 10 световых лет. Если заглянуть в еще более далекое прошлое, когда минуло лишь несколько секунд после Большого Взрыва, то наблюдаемая Вселенная содержала бы вещества приблизительно столько же, сколько его содержится в Солнце. Конечно, все вещество, которое мы сегодня видим во Вселенной, существовало бы и тогда, просто ни один наблюдатель не мог бы увидеть все это вещество одновременно. Однако, можно представить себе множество гипотетических наблюдателей, которые прослеживают в прошлой истории различных областей, рисунок 43. Эти наблюдатели могли бы подойти еще ближе к моменту Большого Взрыва и зафиксировать те моменты времени, когда наблюдаемой Вселенной содержалось бы всего лишь одно атомное ядро. Возраст Вселенной в этот момент составлял ничтожную долю секунду, около 10 в минус 23 степени секунды. Размер наблюдаемой тогда Вселенной равнялся размеру атомного ядра, или около 10 в минус 13 степени сантиметра. Примечание диктора. Далее на странице 110 следует рисунок 43. Большой взрыв. Пространственно-временная диаграмма. На пространственно-временной диаграмме пространство изображается горизонтальной осью, время отложено по вертикали. На диаграмме А изображены мировые линии или траектории студентов А, Б и С. А и Б посещают занятия в одной и той же аудитории с 9 до 10 часов утра. С и Б живут вместе, но занимаются в разных аудиториях. Мировые линии А и Б расходятся после их занятий, а мировые линии Б и С после занятий сходятся. На диаграмме Б изображена мировая линия гипотетического наблюдателя, ось времени в стандартной модели. Горизонтальная линия на этой диаграмме представляет всю Вселенную в некоторый выбранный момент времени. Затушеванные области представляют ту часть Вселенной, которая находится внутри горизонта гипотетического наблюдателя в произвольно заданный момент времени. По мере роста времени, прошедшего после сингулярности, все большие области Вселенной становятся наблюдаемыми. В настоящий момент к нам приходит свет от квазаров и скоплений галактик, которые удалены на миллиарды световых лет. В будущем станут видимыми еще более удаленные объекты. Указаны также различные эпохи в эволюции Вселенной. Сегодня вещество во Вселенной находится главным образом в виде атомов и атомных ядер, нуклонов. Однако в более ранней эпохе преобладали элементарные частицы – адроны, лептоны и фотоны. Конец примечания диктора. Страница 111.